Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие крошащиеся куски, оставляя на месте среза глинцевито-блестящий след. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток. «Теперь в скорости жди гостей», — заговорили красноармейцы. Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной. По лицу бисером катился пот. «Это не земля, а увечье для народа», — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. «Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять». «Спасибо, хоть немец не нажимает, а то под огнем лежа в такую землю не сразу зароешься». Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку. В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и со стервенением, сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа. Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку. В выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты. В ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны. И только тогда внимательно осмотрелся по сторонам. Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начиная с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут. Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их 14. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик. И вот наступили те предшествующие бою короткие, исполненные внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьется сердце, и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его. Когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом. А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете. Ты и она. Каждый человек живой. Чего же ты хочешь?» Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие, короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму. Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело, стало делать десятки мелких ненужных движений. Зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть. Потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрывая взглядом от балки, немного подвинул автомат. А когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их. Раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами. Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева. В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь во весь рост, шла пехота. «Да чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде! Но мы вам сейчас устроим встречу. Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам», — думал Николай с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как словно от ветра колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника, и срезанные пулями с него посыпались листья и ветки.